Пролог. По берегу реки полз человек. Справа катила свои тяжелые воды хмурая Припять. Слева возвышался берег, заросший низкорослыми, кривыми, изуродованными радиацией деревьями, с наполовину вылезшими из земли корнями, похожими на искалеченные конечности осьминогов. И река, и берег уходили вдаль, к близкому горизонту. «Лишь руку протяни», и вот он, словно верхушка забора, за которым, возможно, ждет спасение от нестерпимого жара, бушующего в области живота. Человек полз по самой границе между водой и берегом. Вода частично гасила жар, суша давала надежду. На что? Человек не задавал таких вопросов, требующих сложных ответов. Ведь если начать думать, то можно не выдержать и обернуться. А делать этого нельзя ни в коем случае. Поэтому он просто, медленно, очень медленно протягивал руки к горизонту, вонзал пальцы в мокрую землю и из последних сил тянул вперед свое непослушное тело. Зачем он это делал? Кто его знает? Точно ответит на этот вопрос лишь человек, который когда-нибудь сможет говорить после того, как автоматная очередь взрежет его живот, подобно самурайскому мечу при ритуале сеппуку. Выпущенные в упор разрывные пули обычно ложатся очень близко друг к другу. Можно лишь догадываться. Наверное, очень страшно просто лежать на месте, баюкая в ладонях раздирающую боль и ожидая, когда стрелка часов твоего личного времени, наконец вздрогнув в последний раз, остановится навсегда. Поэтому раненый полз по незримой границе между сознанием и беспамятством, между жизнью и смертью. А следом за ним лениво плыли по воде обрывки его кишечника, оставляя на поверхности Припяти размытые бледно-розовые кляксы. Внезапно над его головой раздался знакомый звук. Так жужжат сервомоторы современных экзоскелетов, и пока что даже самые продвинутые западные фирмы ничего не могут поделать с этим фактором, серьезно демаскирующим солдата при выполнении ответственных секретных заданий. Горизонт заслонили два тяжелых сапога, снабженных возле щиколоток мощными приводами. Сапоги были изрядно заляпаны грязью. А бронированный рант левого билась полураздавленная подошва небольшая водяная скалопендра, пытаясь куснуть обидчика. Но челюсти, смахивающие на щипцы для колки орехов, безуспешно соскальзывали с брони, оставляя на ней желтые ядовитые разводы. Человек сделал над собой усилие и приподнял голову. «Проводник!» — прохрипел он. В его тихом, еле слышном голосе теплился огонек надежды. Ведь даже на пороге смерти умирающий все еще живет, а значит, надеется. Сверху, с неба, на бьющуюся скалопендру обрушился стальной приклад, впечатав в грязь мутировавшие насекомые. Зеленоватая слизь брызнула в лицо раненому, обожгла кожу на щеке и на лбу. Человек вздрогнул от неожиданности. «Проводник?» — насмешливо переспросил голос с неба. Ехидно пискнули сервомоторы, неспешно отводя назад сапог, заляпанный раздавленной плотью речного мутанта. Удара человек не почувствовал, лишь услышал, как хрустнули его лицевые кости. И сквозь накатывающую на него багровую и желанную волну беспамятства до него донеслись слова. «Проводник, надо же! Ты даже представить себе не можешь, сука, как ты ошибся!» Около года спустя, за 1000 километров от зоны. Островерхие крыши уютных коттеджей ласкали теплые солнечные лучи, бережно высушивая дорогую черепицу после недавнего дождя. Помимо этого, у лучей было много забот. Побегать по лужам на черном, недавно положенном асфальте между заборами, поиграть в догонялки на мокрых лобовых стеклах автомобилей, которые хозяева поленились загнать в подземные гаражи, и, конечно, помочь малышу найти сверкающую серебристую лопатку, которую он потерял, заигравшись, и теперь сосредоточенно разыскивал, перекапывая желтый песок крохотными ладошками. Рукоять лопатки торчала позади него, возле синего борта песочницы. Но ведь искать всегда интереснее не там, где высока вероятность найти искомое, а там, где хочется. Впереди лежал огромный таинственный мир, ограниченный высоким забором цвета чистого, умытого дождем неба, и малышу хотелось исследовать его сначала и до конца. А погремушка была лишь поводом для раскопок, но никак не причиной. «Миямото, сынок, ты опять весь в грязи по уши!» Ребенок вздохнул и, как истинный самурай, обреченно сел на пятую точку, готовясь принять неизбежное. Исследование мира откладывалось на потом. Но что есть время для настоящего мужчины, принявшего бесповоротное решение? Так, песок, который неизбежность в лице матери стряхивает сейчас с его ладошек. Отец ребенка усмехнулся своим мыслям, наблюдая в окно веранды, как его маленькая жена, подхватив мишку на руки, упаковывает его в специальный рюкзак на животе, отчего малыш становится похожим на парашютиста-новичка, готовящегося совершить вместе с инструктором свой первый прыжок. Много ли надо человеку для счастья? Что ценнее? Огромные счета в банках, личные самолеты, яхты и острова, обложки журналов Time и списки Forbes или же скромная должность менеджера в филиале японской фирмы, торгующей автомобильными покрышками, и маленький коттедж на окраине провинциального городка, из окна которого видно, как любящая тебя жена играет с твоим сыном. Спросите об этом счастливого отца и не удивляйтесь, когда он посмотрит на вас, как на сумасшедшего. Хотя вряд ли посмотрит и едва ли услышит. Сейчас его взгляд, его мысли, чувства, да и весь остальной мир – это его маленькая семья, и больше ему ничего на свете не нужно. Большая электронная собака размером с ослика увидела хозяйку, радостно вывалила синтетический язык и, оторвавшись от вдумчивого обнюхивания розовых кустов, бросилась к ней. Мужчина улыбнулся. Он ни разу не пожалел, что год назад привез сюда это четвероногое недоразумение. Стальная зверюга полностью копировала собачье поведение, и все, что ей требовалось от жизни, это электрическая розетка ночью и хозяйское внимание днем. В общем, собака и собака, хотя забор, укрывающий от любопытных взглядов, пришлось поставить монолитный, из бетона, высотой в 2.5 метра. К чему лишние расспросы и слухи? Соседи, конечно, люди приличные, но безопасности никогда много не бывает. Хозяйка погладила собаку и почесала за ухом, отчего та радостно заскулила. Настало время кормить малыша, и женщина совсем уже собралась идти в дом, как вдруг внутренний динамик ворот выдал заливистую соловьиную трель. Собака тут же среагировала, повернула голову на звук и глухо заворчала. «Спокойно, Скуби-Ду!» – засмеялась молодая мать и пошла к воротам. «Интересно, кто бы это мог быть в такое время?» – подумал мужчина. Он открыл дверь веранды и пошел по дорожке, выложенной декоративным камнем. Маюко, как истинная японка, всегда стремится помочь мужу и берет на себя все заботы по дому. Но иногда без участия главы семьи не обойтись. Как, например, сейчас. Женщина нажала кнопку, и динамик вежливо поинтересовался. «Господин Андрей Воронов?» «Это его жена», — отозвалась Маюко. «Он уже идет сюда». «Очень хорошо», — обрадовался динамик. «Я из международной курьерской службы. Для него посылка. Примите, пожалуйста». «Откуда посылка?» — поинтересовалась женщина, откидывая створку в толстых стальных воротах размером с крышку чемодана. «Даже габаритная посылка пройдет, а вот человеку пролезть будет проблематично». «С Украины», — ответил динамик и отключился с легким щелчком. Хотя, возможно, это щелкнул и не динамик, а что-то внутри посылки. Квадратный короб размером с системный блок компьютера появился из проема и упал на траву. Маюко просто не успела подхватить его. «Что же вы так неаккуратно?» – пискнула она. Но с другой стороны ворот никто не ответил. Лишь взревел мотор и завизжали протекторы невидимого автомобиля. Водитель немилосердно жег резину о мокрый асфальт. Наверное, у международной курьерской службы было много других посылок, и ее представители очень спешили вовремя доставить их получателям. «Выброси это обратно!» – закричал мужчина, бросаясь к воротам. Но на его пути совсем не кстати оказалась электронная собака. Это его и спасло. Страшная сила взрыв смял и разорвал на части стальные ворота, словно картонку. Стена коттеджа, принявшая в себя удар взрывной волны, подалась внутрь, но устояла, чудом удержавшись на стальных ребрах арматуры. Тот, кто строил этот невесомый с виду домик, позаботился о дополнительном запасе прочности. На улице наперебой завыли автомобильные сигнализации, закричали люди, пытаясь выяснить, что случилось, и заодно громко сетуя по поводу стеклопакетов, выбитых из окон их респектабельных домов. Мужчина скрипнул зубами и столкнул с себя развороченное туловище американского транспортного робота, которого он и его семья давно считали просто домашним питомцем, Уж больно естественно, по-собачьи вел себя Big Dog 3 по имени Скуби-Ду, запрограммированный на адаптацию к любым условиям существования. При этом данную модель отличали повышенные показатели пулестойкости и взрывоустойчивости. Не лишняя предосторожность для военной машины, преимущественно занимающейся транспортировкой боеприпасов на поле боя. Но расположенные под влагонепроницаемым имитатором шкуры толстые бронепластины не спасли робота. Многочисленные осколки мощного взрывного устройства полностью разворотили его бок, оторвали две ноги и изуродовали электронную начинку. В каше из покореженного металла и разорванных проводов что-то искрило. В двух шагах от Скуби-Ду валялась его оторванная голова, и чудом уцелевший динамик внутри нее скулил жалобно, хрипло и ненатурально. Но мужчине не было дела ни до изуродованного забора, ни до покосившегося дома, ни до электронной собаки, ни даже до собственного лица. Большой участок кожи от границы роста волос до самого подбородка был глубоко вспорот осколком, чудом не задевшим левый глаз. Человек, буквально минуту назад бывший счастливым мужем и отцом, стоял и смотрел на глубокую яму, образовавшуюся на том месте, где только что стояла его жена, одной рукой придерживая рюкзак с сыном, а другой открывая створку бронированных ворот. От его семьи не осталось ничего. Даже лоскута одежды, даже капель крови на подстриженном газоне, засыпанном землей и мелкими осколками декоративного камня. Тот, кто готовил взрывное устройство, хорошо знал, как сделать так, чтобы после активации его детища никто не смог опознать трупы. Хранить было нечего. Да и незачем. Нужны ли бессмысленные ритуалы тем, кто умер только что быстро и страшно? Ребенку, его матери и его отцу, который тоже погиб вместе со своей семьей, но по какой-то странной прихоти судьбы зачем-то сохранил способность видеть, дышать и двигаться. Но это все легко поправимо. Человек повернулся спиной к яме и вошел в дом. Кровь, капающая из глубокой раны на лице, залила его пиджак и рубашку, но он не обращал на нее внимания. Мертвому все равно, какого цвета его одежда. В гостиной горел камин, возле которого стояли две бутылочки с детским питанием. Майюко предпочитала совмещать полезное с приятным. Она любила смотреть на огонь. Примерно 10 минут назад. А еще она любила своего сына и мужа. «Я иду к вам», — сказал мужчина, опускаясь на колени перед камином и нажимая на один из камней в его основании. Камень тяжело подался внутрь, после чего монолитное с виду основание камина медленно выехало вперед. Внутри него, словно в ящике длинной тумбочки, лежал длинный чемодан, небольшая кожаная сумка и объемистый сверток. Мужчина достал сверток, положил на пол и развернул тяжелую, дорогую ткань. Внутри нее лежали два японских меча. Первый, тот, что подлиннее, был богато украшен золотом и драгоценными камнями. Второй, покороче, представлял собой полную противоположность нарядному собрату. Черные ножны и такая же черная рукоять, единственным украшением которой была рельефная кнопка Мануки, изображавшая знак инь-ян, пробитый самурайским мечом. Мужчина достал из ножен короткий меч. Именно таким в Акидзаси древние воины Японии совершали ритуальные самоубийства, если под рукой не было специального кинжала кусунгобу. Теперешний хозяин меча, хоть и не был японцем, но считал себя вправе просить древнее оружие, имеющее собственную душу, оказать ему последнюю услугу. Клинок меча тоже был непроницаемо черным, правда, на его поверхности можно было различить гравировку дракона с жемчужиной в лапе и цепочку иероглифов. «Отнимая жизнь у противника, помни, это не самое ценное, что ты можешь у него отнять», — прошептал мужчина. Когда-то, много лет назад, он не смог понять, что имел в виду средневековый мастер, нанося на клинок эти слова. Как жаль, что понимание истинной мудрости приходит так поздно и так страшно. Неизвестный противник только что отнял у него тех, чьи жизни были намного ценнее его собственной, но при этом сам остался в живых. И это было неправильно. Мужчина взглянул на ножны. На покрытой черным лаком поверхности дерева были выгравированы еще несколько иероглифов. строка из стихотворения великого японского воина XII века Исэ Сабуро, начальника разведслужбы не менее великого полководца Йосицуни Минамото. «Того, кто встанет на пути синоби, не защитят Ками и Будды». Рука, уже готовая вонзить в живот черный клинок, осторожно вернула его в ножны. Мужчина понял, прежде чем он отправится следом за своей семьей, он должен совершить важное дело. «Когда уходишь откуда-то, нужно закрывать за собой дверь и не оставлять мусора», — год назад сказал ему призрак, белый синоби из клана Якудзы Ямагути-Гуми. Он был абсолютно прав. Нельзя покидать этот мир, если жив убийца твоей семьи. «Подождите меня немного», — прошептал мужчина, мысленно обращаясь к жене и сыну. Он бережно завернул в материю оба меча и положил рядом с собой. В тайнике еще оставались чемодан и сумка. Мужчина достал их и задвинул обратно пустой ящик тайника, после чего, щелкнув замками чемодана, откинул крышку. Внутри, в специальных гнездах, лежали детали и принадлежности разобранного стрелково-гранатометного комплекса ОЦ-14 «Гроза», приспособленного для бесшумной стрельбы. Вариант 4А03, покоящийся в чемодане, помимо подствольного гранатомета, был снабжен оптическим прицелом и глушителем. Удовлетворенно кивнув, хозяин чемодана защелкнул замки и занялся сумкой, в которой оказались стопка документов, 3 кредитные карты, несколько пачек евро в банковской упаковке, 8 картонных коробок с патронами СП-6 и 4 выстрела к гранатомету. Помимо этого в сумке обнаружилась большая желтая коробка с красным крестом на пластиковой крышке и загадочной надписью «НИИ-ЧАЗ», только для сотрудников, а также маленький пульт с двумя кнопками, похожий на дистанционный ключ для ворот. Словно вспомнив о чем-то, мужчина достал из внутреннего кармана пиджака паспорт и раскрыл его. С фотографией на второй странице на него смотрел вполне довольный жизнью человек в белой рубашке, без малейших следов крови на воротничке, старательно отутюженным женской рукой. Другой человек. Мертвый. И имя чужое. Андрей Воронов. Зачем мертвецу паспорт? Документ полетел в огонь, в воздухе запахло горелой кровью. Обложка успела пропитаться ею, а он и не заметил. Не до этого. Следующая в его руках оказалась извлеченная из сумки красная книжечка с золотым гербом, двуглавый орел и щит с буквой «К». Как говорится, мудрому достаточно. Документ был выдан Комитетом по предотвращению критических ситуаций на имя майора Виктора Савельева с кучей печатей, голограмм и отметок о доступе. И фотография человека в нем оказалась похожей на ту, что догорала в камине вместе с паспортом, только лицо более строгое и форма военного покроя. Сильная книжечка, но опасная. Комитет вряд ли обрадуется воскресшему из мертвых майору, обгоревшее тело которого наверняка так и не смогли опознать. Так что уж лучше Виктору Савельеву оставаться для комитета тем, кто он есть сейчас. Мертвым. Книжечка тоже полетела в огонь, а вслед за ней и большинство оставшихся документов. Мужчина оставил лишь один паспорт на имя Петра Селиванова со своей фотографией внутри. Вполне хватит для того, чтобы доехать до единственного места на Земле, где ни у кого не спрашивают документов. До единственного места в Украине, откуда могла прийти посылка на его новое, теперь уже не существующее имя. За покосившимся домом слышались сирены полицейских машин. Правда, представители власти не спешили входить на территорию дома. Наверняка ждали минеров, спецназ или еще кого-нибудь, кто лучше них разбирается во взрывах и терактах. Но хозяина дома это уже не интересовало. Он аккуратно затворил заднюю калитку, практически сливающуюся с забором. С двух шагов не заподозришь, что стена не сплошная, и никогда не отыщешь, если не знаешь, что именно искать. После чего свернул в переулок, достал из кармана просторного плаща пульт, похожий на дистанционный ключ для ворот, и вдавил в него верхнюю кнопку. Над крышами коттеджей взметнулся огненный столб. С новой силой, теперь уже по всему городу, взвыли сирены автомобилей и завопили бывшие соседи, у которых наверняка повыносило не только оконные стекла, но и двери веранд. При этом вряд ли кого из них ранило или убило. Взрыв был точно рассчитан лишь на уничтожение коттеджа и прилегающих построек, которых было не так уж и много. Человек, которого совсем недавно звали Андреем Вороновым, нажал на вторую кнопку пульта и выбросил мгновенно начавший плавиться кусочек пластмассы в ближайший мусорный ящик. Он уходил из нормальной человеческой жизни, ничего не оставив себе на память о ней. Ничего, кроме поцарапанной серебристой лопатки в кармане плаща, которую он подобрал с земли перед тем, как навсегда закрыть заднюю калитку своего дома. В то же время за 10 тысяч километров от зоны. «Ты тоже не спишь?» — спросила она. Я молчал. Ответа не требовалось. Мы уже давно умели угадывать многое по дыханию друг друга, повороту головы, незначительному движению пальца. Иногда мне казалось, что я знаю заранее ее мысли, чувства, желания, которые еще не родились в ее голове. А она наверняка знала мои, в этом не было никакого сомнения. «Она тоже зовет тебя». На этот раз в ее голосе не было вопросительных интонаций. Я никогда не говорил ей о том, что сквозь шелест пальм слышу по ночам тихий голос, звучащий в моей голове. «Иди ко мне, сталкер. Ты обрел то, что заслуживал. Но я вижу твое желание. Вернись ко мне». Выходит, она слышала то же самое. Ведь она была истинной дочерью зоны, так сказал болотный доктор в тот памятный день, когда моя любимая, так и не перешагнув границу между жизнью и смертью, наконец открыла глаза цвета единственного в мире артефакта. Единственного. После ее воскрешения дочкино ожерелье поблекло и перестало сиять, словно кусочек умытого дождем неба. А когда мы пересекли границу зоны, оно превратилось просто в цепочку светло-синих шариков, которые к сегодняшнему дню стали полностью бесцветными. Правда, дочкино ожерелье так и не покидало шеи моей возлюбленной. До сегодняшнего дня. Сегодня она впервые сняла его и положила на прикроватную тумбочку. Очень аккуратно и осторожно. Так работники серпентария отпускают в террариум лишенную яда змею, которая все равно может укусить. Хоть для жизни и безопасно, но по-любому приятного мало. И внезапно я понял, что моему счастью пришел конец, окончательный и бесповоротный. Только счастью ли? Не знаю. Наверное, очень многие люди на вопрос, что такое счастье, ответят: небольшой личный остров, не особенно хлопотные, но весьма доходные занятия, не слабый счет в банке и беззаботная жизнь рядом с любимым человеком. И они по-своему будут правы. До тех пор, пока все это вдруг разом не свалится им на голову. Конечно, несколько месяцев они будут вполне счастливы, осваиваясь с предметами и возможностями, ранее им недоступными. Они, несомненно, купят дорогую машину, двухместную яхту и вредную собачонку для любимой, покатаются по миру, поглазеют на облезлые пирамиды и скособоченную башню, отважно погладят перед фотокамерами одуревших от наркотиков тигров и крокодилов, съедят много экзотических блюд, запивая их незнакомыми напитками, и, наконец, с морем впечатлений, слегка омраченным разыгравшимся гастритом, вернуться домой, слушать, как шумят пальмы и плещется океан, лаская волнами берег их вожделенной собственности. Но пройдет совсем немного времени на острове, где каждый последующий день похож на предыдущий и где ровным счетом ничего не происходит, и человек, потом и кровью добывший вожделенные богатства, начинает понимать, что на машине ему ехать особенно некуда, на яхте и есть куда плыть, да незачем, а собачка исчезла. То ли сама утонула, то ли ее утопила жена в приступе ежевечерней меланхолии. Тогда остается единственное, ради чего стоит жить – любовь. Друг к другу и к детям, которые просто обязаны появиться на свет в этом пальмовом раю для двоих. Но если хорошенько вспомнить библейские легенды, то рай и дети – понятия несовместимые. Особенно в случае, если Адам и Ева прибыли в место вечного блаженства из зоны, области повышенного радиоактивного фона, оказывающей разрушительное воздействие на организм человека, а особенно на его репродуктивные способности. Нет, с потенцией и либидо у меня было все в порядке, да и моя любимая не жаловалась на отсутствие влечения ко мне. Скорее наоборот, каждая наша ночь была наполнена страстью и нежностью. До недавнего времени. «Это все фотошоп», — сказала она пару месяцев назад. «Из-за него я стала пустой, как стреляная гильза». Я хотел было пошутить что-то насчет свежего капсуля, но вовремя заткнулся. Женщине, которая не может стать матерью, не до шуток. Вместо этого я попытался ее утешить, напомнив, что артефакт подарил ей неземную красоту. «Да кому она нужна, красота? И все это?» Она широко и размашисто, словно зачеркивая видимую реальность тонкими пальцами, обвела рукой океан, пальмы и чистое синее небо над нашим островом. Врачи на материке только разводили руками. И на остальных материках тоже. И у нее, и у меня все было в норме. Не было только счастья, которое угасло медленно и неотвратимо, как сияние в дочкином ожерелье. Я лежал рядом с ней, смотрел в потолок и думал о том, как все это начиналось. А началось все с того, что однажды я очнулся и обнаружил себя лежащим на деревянном столе в подземном логове торговца Сидоровича. То ли фамилия у него была такая, то ли отчество, а может быть и прозвище, до сих пор не знаю. Также я не имел ни малейшего понятия о своем прошлом, воспоминания о котором стерли из моей головы ученые за периметром зоны перед тем, как забросить меня в это проклятое место. Они же сделали из меня совершенную машину убийства, запрограммировав меня на единственное задание – найти директора комплекса подземных лабораторий X и убить его, что было фактически равносильно приказу уничтожить монолит. Я шел через зону, уничтожая все, что мешало мне на пути к цели. Но на этом пути я встретил эту девушку, и, возможно, в тот самый момент в моей голове начался возврат к прошлой жизни. Я дошел до цели и выполнил задание. Прежде чем погибнуть, директор подземных лабораторий вернул мне память, а монолит отдал свое сердце, артефакт «Чистое небо», излечивающий любые болезни, отклоняющий пули и заодно позволяющий проникать через границу между мирами. Воспоминания о прошлой жизни вернулись ко мне. Я больше не был бездумной машиной, выполняющей чужие задания. И тогда я понял, что мне совершенно наплевать на все научные эксперименты мира и на возможную месть моих бывших хозяев. Я снова стал человеком, для которого в этом мире не существовало ничего важнее девушки с небесно-синими глазами. Я отыскал ее только для того, чтобы снова потерять. Почти потерять. Она была членом группировки «Всадников», не без моей помощи утративший бесценный артефакт «Фотошоп», который являлся основой благосостояния этой крупной и хорошо вооруженной банды. Этот уникальный артефакт превращал любого человека в идеал совершенной красоты. Но за все приходится платить. Несмотря на все предосторожности, в большинстве случаев новоиспеченный полубог вместе с неотразимой внешностью получал в придачу острую лучевую болезнь. Фотошоп был крайне радиоактивен. Свою любимую я нашел в бессознательном состоянии и отнес ее к болотному доктору, последней надежде всех обреченных обитателей зоны. Но даже он ничего не мог поделать. Знаний всего человечества не хватало для того, чтобы вылечить ОЛБ в последней стадии. Правда, болотный доктор указал мне единственный путь к ее спасению. Этот путь лежал за границей существующей реальности, в далеком будущем, больше похожим на ад, населенный чудовищами, которые даже не снились самым опытным сталкерам зоны. Артефакт «Чистое небо» помог мне пройти через ад и принести то, о чем просил доктор, несмотря на колотые ранения в легком и практически сожженную левую руку. Смерть отступила от моей любимой, но из комы она так и не вышла. Я выжил благодаря стараниям болотного доктора, но вскоре был вынужден покинуть его домик на болотах. Над зоной, а значит и над той, кто был мне так дорог, нависла страшная опасность. Монолит, лишенный чистого неба, больше не мог сдерживать поток аномальной энергии, и грядущий выброс ужасающей силы грозил превратить весь мир в одну огромную зону, кишащую полчищами голодных мутантов и покрытую полями гигантских аномалий. За дело взялся не только я. Вместе с Меченым и его друзьями мы прошли через неприступные северные кордоны и вернули монолиту его сердце. К тому же к нашей группе примкнул киллер, которого правительство послало нас ликвидировать. Бывает же такое. Этот сталкер, получивший прозвище «Японец», оказался неплохим парнем и здорово помог нам. Правда, не обошлось и без потерь. Во время атаки на монолитовцев погиб сталкер «Выдра», член группы Меченого. Он умер героем, взорвав оба дота, прикрывавших вход на мост через Припять. Вечная ему память, упокой его зона. В остальном все кончилось неплохо. Угроза глобального выброса миновала. Болотный доктор вернул к жизни мою любимую. Мы все получили от Сахарова свои доли причитающегося нам гонорара и разбрелись кто куда. Призрак, Клык и Проводник остались в зоне сталкерствовать дальше. Японец, обведя вокруг пальца свое высокое начальство, вместе с семьей осел где-то в захолустье. Меченый, по слухам, стал главным научным консультантом в НИИ ЧАЗ, научно-исследовательском институте Чернобыльской аномальной зоны, во что мне, впрочем, не очень верилось. Я же, отхватив самый солидный куш, остался здесь, получив от зоны в полном объеме то самое пресловутое счастье, о котором мечтают все, кто его не имеет. Но, как оказалось, счастье такого рода тоже не предел мечтаний. Подозреваю, именно от него миллионеры спиваются, садятся на иглу и порой кончают жизнь самоубийством. Правильно говорят, когда Бог хочет кого-то наказать, Он исполняет его желание, при этом лишая человека стремления к лучшей жизни. Вот оно, самое лучшее, хоть жри его каждый день половниками. Но в две тачки одновременно не сядешь, в два костюма не влезешь, и больше литрового пузыря местного рома в себя не вольешь. В меня, во всяком случае, не влезало. Пробовал. Наконец, сон сморил меня. Глубокий, темный и холодный, словно морская пучина, в которую медленно погружаются утопленники с разбитого бурей корабля. А когда я проснулся от лучей рассветного солнца, осторожно перебравшихся через подоконник нашего бунгало, оказалось, что я лежу в кровати один. Она ушла, оставив после себя лишь смятые простыни, мокрую от слез подушку и листочек на прикроватной тумбочке, прижатый выцветшим до стеклянной прозрачности дочкиным ожерельем. Я взял листок в руки, в общем-то уже зная, что там написано. «Прости, каждая птица ищет свое небо, но это небо оказалось не моим. Яхту я оставлю на материке у причала. Прощай». Я аккуратно положил письмо обратно, взял в руку дочкино ожерелье, лег на свое место и уставился в потолок. Конечно, мне было плохо. Но ведь подспудно я уже несколько месяцев ждал такого финала. И рано или поздно это должно было произойти. Ни с того ни с сего мне вспомнился давний разговор со сталкером Баяном в Старингенах. Парень не случайно получил свое прозвище. Он плотно сидел на героине, и вся его жизненная философия была заточена под шприц и его содержимое. И хотя я никогда не разделял увлечений Баяна, иногда его рассуждения были не лишены смысла. «Бабы — это дурь», — сказал он тогда, имея в виду не расстройство рассудка, а именно содержимое шприца. «Иногда случается, что ты на них плотно подсаживаешься, а потом тебя лишают зелья. Тогда у мужика начинается ломка. Он мечется, пытается соскочить, забивает депресняк тем, что то под руку попадет. Метадон, шмаль, колеса, водяра. Кайфа никакого, лишь бы не ломало. И колбасит его до тех пор, пока не вернется его привычная дурь, либо пока он не подсядет на другую». «И что, никто не соскакивает?» — хмыкнул я тогда. «Бывает, что и соскакивают», — степенно кивнул Баян, умудренный пихкалом и очередным вспрыском белого снадобья в напрочь убитые вены. «Если это можно так назвать. Подключают мозги и начинают дозировать шириву пару раз в неделю по 100 баксов за час. Опять же, без кайфа, только чтобы ломку забить. Либо уходят в зону и перестают закидываться радиопротекторами. Через полгода от радиации ломка сама собой проходит. Вместе с желанием и возможностями». «То есть любви не существует?» — уточнил я. «Насчет любви не знаю, но химия в этом процессе точно есть. Феромоны или еще что-то. Со временем она ослабевает вплоть до полного исчезновения, и ты осознаешь, что вбухал кучу денег и нервов в беспонтовые глюки». «Эх, Баян, если бы все было так просто, как ты говорил тогда». Позвонил по телефону, вызвал на остров вертолет с бухлом и круглозадым лекарством от ломки, и решена проблема. Но думается мне, что любовь далеко не химия и не наркотик, а судьба, которая у одних есть, а другие просто лишены ее и летят по жизни, словно мыльные пузыри по ветру, бесполезные и пустые внутри. Я даже услышал далекий рокот того воображаемого вертолета с лекарством, который я никогда не вызову, как бы плохо мне ни было. И, соскочив с кровати и машинально сунув дочке на ожерелье в карман шортов, бросился к окну. Иногда ко мне в гости прилетали ученые. Конечно, полученный от Сахарова миллион с хвостиком евро – сумма немаленькая, но все-таки недостаточная для покупки личного острова. Его мне хозяин научной базы на Янтаре предоставил для проживания бесплатно. Взамен я должен был охранять этот остров, собственность НИИ ЧАС, весьма влиятельной структуры не только в Украине, но, как оказалось, и во всем мире. Остров был искусственно создан на верхней площадке секретной научной базы, занимавшейся какими-то подводными исследованиями. Подозреваю, что полулегендарный регенерон из крайне редко встречающихся в зоне желтых научных аптечек был как раз плодом этих исследований. Уникальные лекарства, по слухам, добывали из морских звезд. Тогда я поинтересовался у Сахарова, не маловат ли будет гарнизон. Но профессор сказал, что одного специалиста моего уровня будет вполне достаточно. А если я захочу съездить в отпуск, то на время моего отсутствия сюда прибудет другой профи той же квалификации. База была практически полностью автоматизирована. И любой визит группы ученых, время от времени вводящий данные в главный компьютер и списывающий результаты исследований с информационных носителей, должен был договариваться со мной заранее по телефону. Но звонка не было уже давно, а до прилета почтового вертолета, раз в неделю доставлявшего к порогу моего бунгало все необходимое, оставалось еще 2 дня. Тем не менее, ясно, что нарастающий рокот за окном есть далеко не плод моего больного воображения. Кто бы это мог быть? Я выглянул в окно лишь на мгновение, после чего бросился к кровати и резко ударил ладонью по одной из декоративных финтифлюшек, торчащих из, на первый взгляд, излишне вычурного изголовья. Массивная кровать быстро провернулась вокруг невидимой оси, открыв прямоугольное отверстие в полу с металлической лестницей, ведущей вниз. Но пока она крутилась, я успел сунуть руку под подушку и выхватить оттуда боевой нож, неизменный мой спутник и в зоне, и на большой земле. После чего я зажал бритву в зубах и скатился по лестнице, обхватив перила руками и пренебрегая ступенями, словно матрос по тревоге. Моя поспешность объяснялась просто. Заходящее на цель звено военных вертолетов с ракетами, подвешенными на внешних консолях, не способствует неторопливому и вдумчивому спуску в шлюз боевой рубки научной станции. По пути я рванул рукоять рубильника, и стальная плита над моей головой вместе с установленной на ней кроватью отправилась в обратный путь. Но за мгновение до того, как мощные засовы вернулись в пазы, через щель в бетонный бункер ворвалось неистовое пламя. Мне повезло. Несколько осколков просвистели в считанных сантиметрах над моей головой, прежде чем страшные удары прямых попаданий обрушились на плиту. Но к тому времени она успела полностью замуровать вход в шлюз. Пол под моими ногами разошелся в стороны, и моему взгляду открылась вторая лестница, ведущая в рубку. Наверное, пилоты вертолетов сильно удивились, когда увидели, что их ракеты не сравняли маленький остров с поверхностью воды, а лишь сорвали относительно тонкий маскировочный слой почвы с круглого бетонного колпака, напоминающего кончик гигантской пистолетной пули, торчащей из воды. И каково же было их удивление, когда эту пулю вдруг прорезала черная щель, сильно напоминавшая амбразуру ДОТа, закрытую до поры толстенными бронещитами. Пилоты не растерялись и попытались увести свои машины от смертельной опасности. Они были хорошими пилотами и отлично знали свое дело. Но создатели зенитно-ракетного комплекса, установленного на научной станции, были лучшими в мире мастерами своего дела. По слухам, много сил и средств потратили сотрудники НИИ ЧАЗ, чтобы заключить контракт на поставку российских ракет 9М96Е, созданных на подмосковном заводе в Химках. Но оно того стоило. Наверное, пилоты увидели лишь, как в широкой амбразуре мелькнуло что-то едва уловимое глазом, и в следующую секунду их боевые машины просто перестали существовать. Даже взрыва как такового не было. Так, короткая вспышка, после которой в океан осыпалось пыльное облако, состоящее из мелкой стальной крошки. «Не слабо», — пробормотал я. Пусковая установка с 4 небольшими ракетами весом чуть больше 300 кг каждая оказалась действительно страшным оружием. Жаль, что ученые установили в боевой рубке только одну такую установку, боевого потенциала которой хватило лишь на один залп. Наверное, жутко дорогая была эта штуковина. Хотя спасибо и на том. Итак, база рассекречена. И на этот счет у меня имелись абсолютно четкие инструкции. Я ввел в компьютер необходимый код, согласно запросу системы подтвердил свои полномочия, продублировал код и нажал Enter. Нет, на мониторе не загорелись красные цифры, отсчитывающие время, как это бывает в плохих боевиках. Система отправила информацию о происшествии на другой конец света, откуда должно было прийти подтверждение моим выводам, согласно которым я ввел код. Но ожидание решения сильных мира сего тоже не входило в мои инструкции. Согласно им, я должен был сделать следующее. Подняться наверх по бетонному рукаву, ведущему из рубки, и, погрузившись в небольшой катер, отчалить на материк. В багажном отделении катера имелся контейнер, в котором находилось все необходимое для того, чтобы я мог без проблем добраться до своих работодателей. Вещи, деньги, документы. Во всяком случае, так говорилось в инструкции. Но я не привык доверять инструкциям. К тому же, согласно логике, вряд ли работодатели будут рады агенту, знающему слишком много о рассекреченной и уничтоженной базе. Поэтому я еще полгода назад вскрыл контейнер, убив на это дело целый день и пролив на бетонный пол ведро пота. Найдя в нем то, что ожидал, я немного пошаманил над содержимым этого киндер-сюрприза, что сейчас мне изрядно пригодилось. Я выполнил лишь первую часть инструкции. Поднялся по широкой бетонной кишке, дернул за тонкую, незаметную проволочку, торчащую из контейнера, завел катер, зафиксировал руль ремнем, заранее припасенным именно для такого случая, передвинул рукоятку управления газом и выпрыгнул, прежде чем узкая стальная посудина рванула вперед. До берега было около 1,5 миль. Пройдя примерно половину пути, катер подпрыгнул на волне и превратился в огненный шар. К тому времени я уже успел переодеться в легкий водолазный костюм, припрятанный в ящике с песком возле пожарного щита, и развернуть упакованный в брезент АДС — автомат двусредний специальный, снабженный подствольным гранатометом оружие амфибию, способное эффективно поражать цели как под водой, так и на суше. До берега еще предстояло добраться, а акулы в океане обычно голодные. Да и кто его знает, какой прием ожидал меня на суше? Я сплюнул 3 раза через плечо, чтобы не сглазить, после чего зарядил АДС и шагнул в воду. 1,5 мили для хорошего аквалангиста — расстояние не особенно серьезное. Но в своем богатом приключениями прошлом я прошел лишь короткий спецкурс боевых пловцов, который отнюдь не делал из меня ихтиандра. Ознакомление с аквалангом, 20 часов дайвинга, работа со специализированным подводным оружием — вот, в общем-то, и вся подготовка. К тому же не люблю я эти подводные дела, когда видимость, мягко говоря, не очень, внизу темно, и хрен его знает, что там копошится на дне и когда оттуда вынырнет. Плюс акулы, по сравнению с которыми кровосос — милая домашняя зверюшка. Чисто мое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции, подкрепленное крайне неприятными воспоминаниями о коротком, но памятном знакомстве с гигантским осьминогом. В этом сезоне прибрежные воды полны этих зубастых тварей. Не успел я проплыть и половину пути, как 2 темные тени промелькнули прямо по курсу. Третья сунулась ко мне проверить, насколько может быть питателен одинокий пловец, а может просто расширить кругозор. Но я ни на ноготь левого мизинца, ни последователь Жака Ива Кусто, и выяснять, с какой целью собралась познакомиться со мной акула, не имею ни малейшего желания. Поэтому я просто выпустил полмагазина в тупорылую морду, целя по глазам, после чего вновь усиленно заработал ластами, стараясь не попасть в зону темного пятна, расплывающегося вокруг раненой твари. Вокруг бьющейся акулы немедленно началась усиленная возня. Не иначе ее товарки спешили полакомиться еще живым мясом. А может, пытались оказать первую помощь. Мне было все равно. Я обогнул по широкой дуге место подводного рандеву, стремясь поскорее убраться подальше из среды, крайне неблагоприятной для здоровья. Ученые утверждают, что наши далекие предки вышли из океана. Что ж, прекрасно понимаю пращуров. На их месте я бы сделал то же самое, причем как можно быстрее. Дальнейший путь прошел без приключений. Я выбрался на берег, сплошь покрытый зарослями тропической растительности, и окунулся в одуряющую вонь перегноя, замешанную на тяжелом аромате орхидей, словно склеп обильно полили духами и обмазали шоколадом, который успел густо порасти плесенью. Тот еще аромат для непривычного человека. Хотя если не принюхиваться и не привередничать, то вполне терпимо. Я закопал свой костюм с АДСом под ближайшим кустом и остался лишь в черных шортах и футболке того же цвета, Вполне нормальный вид для местного жителя, тем более, что за год прожарки на местном солнышке я загорел до черноты и цветом кожи почти не отличался от аборигенов. Но если у такого аборигена на поясе имеется небольшая плоская сумочка с зелеными наличными и синим паспортом гражданина США, то в глазах местного населения он автоматически приобретает статус небожителя. Во время своего пребывания на острове я старался как можно меньше светиться на материке, особенно на той его части, что была в непосредственной близости от моего бунгало. А уж если и появлялся на берегу, то исключительно в темных очках и гавайских рубашках самых сумасшедших расцветок. Если ты в глазах и памяти местных жителей отпечатался как «мистер попугай», то вряд ли они сопоставят запомнившийся образ эксцентричного белого с невзрачной внешностью босоногого туриста, твердо решившего экзотики ради в одиночку потаскаться по лесу и поймать голой пяткой спящую змею или паука-птицееда. Признаться, мое развеселое настроение объяснялось отнюдь не избавлением от тягот и лишений совместного проживания с прекрасной дамой. Я слишком сильно любил свою девчонку, которая досталась мне такой дорогой ценой, чтобы радоваться ее исчезновению. Просто есть такая армейская мудрость, что лучшее средство от любви — это бег в противогазе. Возможно, не прилети сейчас вертолеты и не устрой мне веселую жизнь с ракетами, взрывами и акулами, я бы уже валялся в своем бунгало, наполненный ромом по самое небо, и играл со своим никелированным бульдогом в русскую рулетку. Но жесткий экшен не способствует депрессии и прогрессирующему алкоголизму, когда, несмотря на чувствительную занозу в груди, тебе приходится метаться, словно таракану по зажженной газовой горелке. И чтобы человека не накрыло вышеупомянутыми печальными последствиями сердечной драмы, ему желателен прием этого самого экшена в мегадозах до тех пор, пока организм сам не отторгнет из сердца инородное тело. Я обернулся, чтобы бросить сквозь густую листву последний взгляд на остров, который так и не стал моей тихой пристанью. Над поверхностью океана торчала подкопченная бетонная лысина, к которой с опаской приближалась пара военных катеров. Так шакалы подбираются к недавно умершему льву. И страшно, и голод не дает убраться восвояси. А над горизонтом наметилось около дюжины черных точек. Похоже, местные вояки решили послать сюда все доступные силы для решающего удара. Но повторной атаки не потребовалось. Внезапно полукруглое возвышение превратилось в вулкан, расколовшись точно посредине. Не иначе на другом конце земного шара кто-то нажал пресловутую красную кнопку, или же, что вероятнее, просто ввел команду на клавиатуре. Столб огня и воды поднялся на несколько метров и опал, оставив на поверхности океана лишь масляное пятно, да оплавленные и неидентифицируемые плавучие обломки. А я же повернулся и неторопливо пошел через заросли на звук полицейских сирен. Сейчас автомобили с мигалками наверняка неслись к причалу, чтобы обследовать мою пустую яхту, единственное свидетельство того, что на острове кто-то жил, и что этот остров вообще когда-то существовал на карте. Глухой взрыв, донесшийся через чащу, убедил меня в том, что полиции сегодня вряд ли удастся поживиться свежими вещественными доказательствами. Сомневаюсь, что к уничтожению яхты была причастна моя девочка. Скорее всего, где-то под обшивкой трюма до поры до времени тихо лежали несколько небольших брикетов, не влияющих на дизайн и плавучие качества нашего суденышка. Просто, когда умные люди не исключают возможность фиаско, они готовятся к нему заранее. Это в полной мере относилось и ко мне. Я вышел на дорогу, послушал недоуменный вой сирен у причала и направился к облезлому двухэтажному зданию гостиницы, чудом не снесенной при строительстве курортного городка и прилегающей к нему инфраструктуры. Хозяин гостиницы был приветливым малым и умел хранить секреты. Возможно, эти два качества и не дали погибнуть его заведению. Я вошел в вестибюль и подмигнул хозяину, торчавшему у ресепшена, больше похожего на причал, сильно побитый штормами. «Привет, Киони», — сказал я. «Привет, гринго», — широко осклабился абориген, неизвестно с какой радости прилепивший мне латиноамериканский ярлык не самого высокого пошиба. «Что там за шум? Это случаем не у твоего бунгало просела крыша?» Я выложил на причал Киони 5 зеленых бумажек с портретом Бенджамина Франклина и в качестве ответного знака расположения показал аборигену все свои новые коронки. «Ты, как всегда, проницателен, старина», — произнес я. «Но сегодня мне не до кровельных работ, так что я забираю свою машину». «Решил прокатиться по побережью?» — поинтересовался Киони. «Вроде того», — неопределенно сказал я. В глазах хозяина гостиницы промелькнуло что-то вроде грусти. «Забери свои деньги», — произнес он. «Мне будет не хватать тебя, гринго. Тебя и твоей мучача. Возвращайтесь, когда навсегда исчезнет ураган в ваших душах». «Обязательно», — кивнул я, прекрасно зная, что вижу Киони в последний раз. «Просто зачем лишний раз расстраивать единственного человека на этом материке, который неплохо ко мне относился? Да потом и не особенно я наврал. Только сейчас я понял, как был наивен, мечтая об уединенном острове для двоих детей зоны, в душах у которых ураган может утихнуть на время, но навсегда закончится никогда». Сделанный синий паспорт позволяет любому человеку путешествовать по миру без каких-либо ограничений. Благодаря своему я уже через двое суток высаживался в киевском аэропорту Борисполь. Пограничник с недоумением посмотрел на меня, словно спрашивая, что загорелый мистер Джек МакГрегор, проживающий в городе Рокфорд, штат Иллинойс, забыл в столице Украины, но пропустил без проблем. У людей с синим паспортом обычно не бывает проблем на границах государств планеты Земля. Мистер МакГрегор ничего не забыл. Он просто вернулся домой. Именно такое ощущение возникло у меня, когда скрипучий грузовик, миновав мост через реку Тетерев, въехал в село Ораное, расположенное в 3,5 километрах от КПП Детятки. В селе было полно военных. Сразу за Ораное начинались заграждения и пулеметные вышки 2-го кольца обороны. За 3-е кольцо туристов пропускали без особых проблем. За 2-е – только со специальным пропуском и под конвоем. Разрешалось таким туристам немногое. Издали поглазеть на кирпичные будки детяток, послушать хриплые вопли матюгальника, призывающего сознательных граждан Украины и сопредельных стран не пытаться проникнуть на охраняемую территорию, посетить местный музей с чучелами монстров и макетами артефактов из папье-маше, и перед тем, как загрузиться обратно в экскурсионный автобус и отправиться в сельскую столовую, гордо именуемую рестораном, пожать напоследок твердую, как лошадиные копыта, ладонь сурового воина в камуфляже, охраняющего не зону от нас, а нас от зоны. Меню ресторана «Второе кольцо» было истинно сталкерским. Водка, казаки, пиво, зона премиум, колбаса, тушенка, серый мокрый хлеб, тушеные в поросячьем жире свиные глаза, выдаваемые за органы зрения псевдоплоти, щупальца размороженных осьминогов, само собой в меню значащиеся как кровососи и другие разносолы того же порядка. Водитель самосвала по пути рассказал, что в последнее время завсегдатаями второго кольца стали корейцы. Жареных псевдо-псевдособак им подавали целиком на вертеле, что зарубежных гостей радовало несказанно. Правда, кормили их в отдельном помещении, даже самых закоренелых сталкеров и любителей экзотики из других стран слегка коробили столь экстремальные гастрономические изыски. Но не экзотическая кухня интересовала меня, когда я перешагнул порог второго кольца. В зоне мне доводилось питаться не суррогатами, а натуральными продуктами здешнего меню, и не скажу, что я был от них в восторге. По моему мнению, вся эта свистопляска вокруг экзотической кухни зоны сильно напоминала историю с устрицами и лягушачьими лапками. Звону много, а на вкус те же кильки в томате и цыпленок табака, только цыпленок вкуснее. С той поры, как я был здесь в последний раз, обстановка никоим образом не изменилась. Те же деревянные, грубо ошкуренные столы и длинные скамьи, ерзать на которых категорически не рекомендовалось, ибо, пренебрегая этой элементарной техникой безопасности, вы имели практически 100% гарантию на память о зоне получить пучок за нос в филейные части. На бревенчатых стенах хозяева заведения развесили головы и шкуры мутантов, в большинстве своем поддельные, ибо за настоящую голову взрослого кровососа с неповрежденным черепом и целыми ротовыми щупальцами можно было купить весь этот ресторан вместе с потрохами его хозяев. а тех голов щерилось со стен аж две штуки, пугая белыми пуговицами глаз свеженьких туристов. Посетителей в этот раз оказалось немного. Двое военных, облаченных в камуфляже флора и ковыряющих вилками тушенку, экономии ради разогретую прямо в банках. Четверо экскурсантов, опасливо занявших столик поближе к выходу. И колоритная фигура в толстовке, отважно развалившаяся на скамье прямо под башкой кровососа. Фальшивый мутант жадно смотрел вниз, и казалось, что вот-вот на голову смельчака с кончиков растопыренных щупалец закапает желудочный сок, растворяя помилованные зоны остатки волос на лысине. Позой тип в толстовке напоминал утомленного жизнью буддийского монаха. Правда, вместо четок его пальцы лениво перебирали в тарелке кусочки бешбармака, порой отправляя в рот наиболее приглянувшиеся. Новички смотрели на едока со смесью восхищения и брезгливости. Надо же, руками ест. Хотя ничего особенного в этом не было. Просто лысеющий тип знал, как правильно употреблять блюдо, рецепт поглощения которого содержится в его названии. Помимо национального кушания тюркских народов, на столе в изобилии находились грязные тарелки и пиалы, пространство между которыми заполняли жестяные пивные банки. Удовлетворительно хмыкнув, я направился прямо к фактурному посетителю ресторана, словно только что выпрыгнувшему из агитационного плаката «Сталкерство – уродливое явление современности». Уродливое явление захватило меня в прицел сонных глазок и уже не выпускало из поля зрения. Я примерно догадывался, о чем думал этот концентрированный сталкер, словно выставленный на продажу в самой заметной части ресторана. Впрочем, так оно и было. Во всех подобных заведениях, расположенных вокруг периметра, имелся такой вот пропитанный зоной торговец, которого почему-то не трогали военные. Причем секрет его неуязвимости был прост, как и любая схема успешного и прибыльного бизнеса. Вдоволь нагулявшись, наслушавшись истории о сказочных богатствах зоны и насмотревшись на охраняемый забор, изрядно проголодавшиеся туристы, как правило, неслись в первый же попавшийся ресторанчик, истекая слюнями голода и зависти к героическим сталкерам, которые вот прямо сейчас голыми руками таскают бесценные артефакты из аномалий и хорошо поставленными пинками гоняют по зоне злющих мутантов. Понятное дело, что после такой экскурсии каждый второй турист остро желал вот прямо сейчас рвануть на запретную территорию, быстренько подстрелить кровососа, подобрать пару валяющихся под ногами артефактов и завернуть их в еще теплую шкуру мутанта, вернуться домой в ореоле славы, а заодно и затраты на поездку отбить. Хотите? Получите. Опытная в таких делах официантка, удостоверившись в непоколебимости желаний клиентов, немедленно указывала им на матерого сталкера, жрущего мясо без помощи столовых приборов. Обычно, собравшись с духом и поминутно оглядываясь, самый смелый турист наконец отрывал от скамьи пятую точку и, на ходу выдергивая из нее занозы, направлялся к местному воплощению мужества и отваги. И тогда начиналась игра. Примерно через полчаса турист осознавал, что вся его жизнь была лишь прелюдией к походу в зону, где его ждут умопомрачительные приключения и баснословные капиталы. Но для этого ему, конечно, понадобится достойное снаряжение и мощное оружие, которое он может приобрести прямо здесь, причем со значительной скидкой. Также оказывалось, что за скромную сумму сталкер готов провести неофита через кордон, правда, вскользь упомянув, что предприятие это незаконное. Но неофиту уже все было до лампочки. Замирая от счастья, турист передавал торговцу необходимую сумму и ни разу не был обманут. Торговец отлучался ненадолго и буквально через несколько минут приносил покупателю объемистый рюкзак, после чего назначал место встречи и благополучно исчезал. Тут на туриста часто снисходило озарение, и он бежал в туалет проверить качество приобретенного товара и тут же успокаивался. Товар соответствовал прайсу и по качеству был выше всяких похвал. Дальше все тоже не вызывало подозрений. Ближе к ночи отважный турист, несколько подрастерявший боевой задор, все же притаскивал свое переодетое в камуфляж тело к назначенному месту, где его ждал сталкер, свято соблюдавший условия контракта. На пути к периметру украинская ночь полностью вступала в свои права, заботливо накрывая дрожащего от ужаса туриста чернильным плащом, сквозь который порой прорывались треск в кустах и жуткие завывания вдали. Потом была колючая проволока, услужливо приподнятая клинком боевого ножа, ползание в грязи, настоящая мина под носом, которую надо просто осторожно дезактивировать, сейчас покажу как, и сапоги патруля возле лица, сопровождаемые оглушительным собачьим лаем вкупе со ослепляющим светом мощных прожекторов. О дальнейшем нетрудно догадаться. Преступника выдворяли в темную и холодную камеру, конфисковывали оружие и снаряжение, доводили до его сведения номер статьи Уголовного кодекса и примерный срок заключения за пересечение границы охраняемой территории двумя и более лицами. И, как бы между прочим, намекали, что закон, конечно, суров и неподкупен, но умные люди обычно не доводят дело до суда, а решают проблему полюбовно, непосредственно с начальником патруля. В результате этой нехитрой комбинации оружие и снаряжение возвращались к продавцу, навар честно делился между всеми участниками операции, а счастливый турист, вволю хапнувший вожделенного экстрима на всю оставшуюся жизнь, трясся в экскурсионном автобусе, благодаря судьбу за то, что расстался не с собственной головой, а только лишь с карманной наличностью. Судя по выражению глаз, торговец меня не узнал. Да и мудрено было узнать сталкера, покинувшего эти места около года назад, в загорелом до черна, дорого одетом иностранце. Я подсел к нему. Торговец не подумал повернуть голову в мою сторону, лишь шумно отхлебнул пиво из банки, откинулся на спинку скамьи и, глядя прямо перед собой, проговорил степенно. «Я шустрый. Обычно ко мне обращаются за уникальным оружием. Редкие модели, прототипы, именные пушки, ну и элитное снаряжение, последние разработки защитных и боевых костюмов. Каждая вещь проверяется мной лично, так что качество гарантировано». Я выдержал подобающую случаю восхищенную паузу и тихонько произнес. «Мне сказали, что вас можно приобрести...» «И можно», — отозвался торговец, обмакивая в подливу кусочек мяса и неторопливо отправляя его в рот. «И ПМ можно, и даже склад ГСМ можно, с доставкой и установкой. Только плати». «Мне ПМ не надо», — сказал я, прикидывая, что вряд ли я разом со вторым кольцом разживусь чем-то приличным. «Что такое АКСУ, знаете?» «АКСУ», — хмыкнул торговец. «Знаю. Город в Казахстане». «А что, билетами туда интересуешься?» «Так это лишнее. У меня здесь все есть. Четвертак за корабль и в придачу открытка с видом на Чуйскую долину в качестве бесплатного бонуса». Я рассмеялся от души. «А теперь скажи-ка мне, шустрый, какого снорка ты делаешь в этом гастрономическом цирке?» Торговец подавился бешбармаком, выпучил глаза и стал похожим на муляж кровососа, висящий у него над головой. Я дружески хлопнул его по загривку, отчего полупережеванное мясо звучно шлепнулось обратно в тарелку, и шустрый, наконец, соизволил повернуть голову в мою сторону. В его круглых глазах, того и гляди, из орбит вывалится, мелькнуло узнавание. «Снайпер, ты что ли?» – прохрипел он, продышавшись. «Не, это моя трехмерная проекция на данную точку пространства», – сказал я. «Ну, ни хрена себе!» — выдавил из себя мой собеседник, после чего припал к банке с пивом, многократно увеличив сходство с кровососом. Хотя мутанты пиво не пьют, но во время кормежки тоже пыхтят и отдуваются, точь-в-точь шустрый, заливающий стресс солидной дозы зоны премиум. Наконец торговец закончил ритуал приема успокоительного, бросил под стол смятую банку и, основательно вытерев правую руку, а не свежую скатерть, с чувством протянул ее мне. Судя по осмысленному взгляду, он был готов к общению. Я пожал потную ладонь торговца без энтузиазма, поставив себе зарубку, потом в туалете тщательно оттереть ладонь хозяйственным мылом. «Какими ветрами тебя сюда приволокло?» – поинтересовался хозяин потной ладони, изрядно воняющей луком и бараниной, несмотря на проведенные гигиенические процедуры. «Попутными», – уклончиво ответил я. «Лучше скажи, что нового в зоне произошло за это время?» «Да до хренища нового!» — сообщил шустрый. Судя по его бегающим глазам, торговец усиленно соображал, какую выгоду можно извлечь из моего появления, но пока ничего путного в голову ему не приходило. «Правительство учудило, вот собирается зону официально уменьшить. Ходи, кто хочешь, делай, чего вздумается. Типа, планируют пересмотреть уровень радиоактивного загрязнения на территории зоны, перенести периметры и на освободившихся землях строить чего-то. Строить? Ну-ну, криво усмехнулся я. Если не принимать во внимание мутантов и аномалии, то только под саркофагом сейчас как минимум около 100 килограммов особо токсичного плутония. Это же практически вечный элемент с периодом полураспада 245 тысяч лет. Один микрограмм которого – смертельная доза. Он что, за четверть века сам оттуда выковырнулся и испарился? 4 часа нахождения возле саркофага – смертельная доза. Одна пылинка, выброшенная из саркофага тогда и попавшая в легкие сейчас – смертельная доза. «Ну, завелся, сталкерюга», – проворчал торговец. «Как же, зону его половинят». «Да только, думаю, не даст она себя резать. И топтать себя, кому не лень, тоже не даст». «Ладно, шустрый, это все лирика», — произнес я. «Давай-ка ближе к АКСУ вернемся. Реально, ствол и снаряга нужны. Здесь я смотрю, что-то вообще тухло стало. Через третье кольцо перочинный нож не пронести». «Это да», — кивнул шустрый. «А через второе и первое тем более. И цены взлетели на шмалялого-сажалого. Только держись». «Знакомая песня», — хмыкнул я. «У Сидора ноты списал». «Ты, Сидорович, не трожь!» — оскорбился шустрый. «Он в свое время мою шкуру спас. Правда, после этого каштаны из огня я для него потаскал изрядно, пока долг не отдал». «И почему я не удивлен?» — сказал я. «И все-таки, шустрый, чем порадуешь блудного сына? Только заранее предупреждаю, ПМы, на которых пробу негде ставить, не предлагай. Не буди во мне химеру». «Тебе предложишь», — покосился на меня торговец. «Себе дороже». «Только реально нет ничего достойного. Я аж под вояками сижу, как под прессом. А с ними какие эксклюзивные заказы? Так, смех один». «Не прибедняйся», — сказал я. «Чтоб у Шустрого не было эксклюзива, никогда не поверю». Торговец повздыхал еще немного для вида. Профессия обязывала. И махнул рукой. «Ладно. Говорят, ты с Меченым не разлей вода. А я ему кое-чем обязан». «Да, он говорил», — кивнул я. «При этом упомянул, что ты большой мастер прятать мелкие предметы в труднодоступные места. Правда, не пояснил, что он имел в виду». «И не надо», — быстро сказал шустрый. «К делу это отношение не имеет. Так что только из уважения к нему и только для тебя». Он наклонился ко мне и, дыхнув перегаром, шепотом сообщил. «Альпиец имеется. Уникальная модель карманной артиллерии СИП-ТМ-200». «Шустрый, не грузил бы ты меня своим барыжным жаргоном», — скривился я. «Фиг вас поймешь. И Вал у вас, Вла, и Вальтер, Волкер, и Беретта, Марта. А тут еще Сипт какой-то. По-человечески никак нельзя оружие обозвать». «Ну да», — слегка оскорбился торговец. «Я, блин, сегодня в интернете заказы по твоему сбрасываю на Валы с Береттами, а завтра ко мне вместо товара автобус краповых Береттов из Беркута приезжает. Долго думал-то». «Но я-то тебе не интернет и не оптовик», — резонно заметил я. «Покажи, что ли, что у тебя там за сип такой». На стол передо мной легла фотография. «Понятно. Сипт-альпиец оказался пистолетом, знакомым, снабженным солидным глушителем и слегка измененной рукоятью. Зигзауэр П-220, специально модифицированный для пиндосовских спецподразделений «Антитак», — произнес шустрый. В его голосе слышалась гордость папаши, узнавшего, что его сын только что высадился на Марсе. «Уникальная модель. Была выпущена малой партией. С уверенностью могу сказать, что такой пистолет один на всю зону. Было нелегко достать, но я подключил кое-кого из своих знакомых за рубежом. Увеличенный магазин на 14 патронов. Ствол из особо прочной стали. Ствольная коробка из сверхпрочного полимера. Но главное достоинство — глушитель, который практически не влияет на точность стрельбы и прицельную дальность». «А помощнее ничего нет?» — поинтересовался я. «Помощнее!» — изумился торговец. «Зигзауэр, тебе что, совочек или погремушка какая?» «Больше нет ничего достойного, не обессудь. Гауссовки во второе кольцо сегодня не подвозили». «Ладно», — притворно вздохнул я. «Пистолет мне понравился. Даже не держа в руках, по одному лишь фото можно было сказать вещь. Почем нынче счастье?» «Только для тебя 4 штуки», — сказал шустрый. «Надо поинтересоваться у хозяйки этой едальни, «Не примешивает ли она в мясной соус белины?» — задумчиво проговорил я. «Походу, горстями сыпет». «Да я от души, можно сказать, отрываю, а он...» — задохнулся от возмущения Шустрый. «По знакомству предложил, называется...» «Три», — отрезал я. «И то обдираловка». «Не, я вообще фигею. 3800, и ни копейка меньше». Через полчаса задушевной беседы в таком ключе мы сошлись на 3500 плюс 500 патронов в придачу. «Ты там не рэкетом на большой земле подрабатывал?» — поинтересовался Шустрый, когда мы, наконец, ударили по рукам. «Только что собирался задать тебе аналогичный вопрос», — сказал я, под столом отсчитывая 7 розовых бумажек. В зоне деревянный рубль традиционно шел по курсу евро. Заметив мою возню, к столу мелким шагом подкатилась шустренькая официантка. Шустрый что-то шепнул ей на ушко, после чего, одарив меня блудливой улыбкой, официантка исчезла, оставив после себя аромат дешевых духов, замешанный на специфическом запахе жареной собачатины. «Через 15 минут заберешь заказ в сливном бачке туалета», — сообщил торговец. «Надеюсь, что еще через 15 минут после этого меня самого не заберут вояки», — сказал я, улыбаясь во все свои 32 полированных зуба, словно одна моя знакомая акула. «Побойся черного сталкера», — оскорбился Шустрый. «Я же не отмычки голимый ствол загнал, а сталкеру эксклюзив продал. У нас, барыг, тоже профессиональная гордость есть». Я глянул на часы. До названного Шустрым срока оставалось 14 минут, которые надо было на что-то потратить. «Ну а кроме правительственных планов, есть еще какие новости?» — поинтересовался я. «А то!» — отозвался Шустрый. «Ты же договорить не дал. Сразу набросился. Ствол ему подавай. Новостей выше крыши. И одна хлеще другой. После того, как ты с Меченым и его группой подпортили пиндосом их штакетник на севере, дядя Сэм страшно обиделся и объявил всех сталкеров террористами номер один, после чего твердо вознамерился превратить зону в филиал Ирака. Польза очевидная. Добыча артефактов и мутантов для продажи. Испытание нового оружия и снаряги в экстремальных условиях. Плюс научные исследования невиданных явлений природы и новых форм материи. Вдруг из них оружие какое можно слепить? Или параллельный мир захватить между делом? Но самое главное – создание еще одной военной базы на территории бывшего Совка. Узбекистана с Киргизией мало, мля, теперь еще и Украина понадобилась. Шустрый смачно сплюнул на пол. Может, муху ртом поймал? Их здесь целые эскадрильи жужжали над тарелками. Почему я ничего не заказывал? А может, еще что? В общем, начали они тут настоящую локальную войну, продолжил Шустрый. Антитагов понагнали, построились в колонны и давай зону прочесывать на предмет поиска террористов. Да не тут-то было, торговец самодовольно хмыкнул. Свободные сталкеры, понятное дело, во главе с Валерьяном начали натуральную партизанскую войну. И не поверишь, долг со свободой замирились в открытую, правда с оговоркой, на время боевых действий. После чего скоординировали со сталкерами совместные действия и началось. Подозреваю, что в зоне за последнее время появилось очень много экзоскелетов последней модели и навороченных штатовских винтовок, предположил я. Есть такое дело, кивнул Шустрый. Только оно досюда не доходит. Военные все фильтруют жестко на первом кольце и продают владельцам обратно. Лихо, усмехнулся я. Кстати, а что наши предприимчивые вояки решили с этой войной делать? Ничего не решили, вздохнул торговец. Заняли вооруженный нейтралитет. Им сейчас в зону никак не с руки соваться. Начнут пиндосам помогать, народ не поймет. Сталкеров поддержат, мол, преступники наши, сами разберемся. Америкосов сбрыкнут, типа государство террористов прикрывает и все такое. И то, и другое вопрос политический, поэтому вояки только кордоны усилили, да иногда бандюков гоняют, чтобы видимость движухи создать, а глубоко в зону не суются. Там сейчас ситуация вообще непонятна, черт-те что творится. «По-моему, все ясно», — возразил я. «Заокеанские демократы военные заказы осваивают. Что ж тут непонятного?» «Да я не об этом», — отмахнулся Шустрый. «В зоне пару месяцев назад черный сталкер объявился». «Шухов, что ли?» — удивился я. Черный сталкер в зоне был легендой неоднозначной. Кто-то вроде как видел его в качестве то ли привидения, то ли посткумарного глюка, но подавляющее большинство считало лишь персонажем местного фольклора, героем анекдотов, которые сталкеры просто обожают травить на вечерних привалах. «Да какой Шухов!» — отмахнулся Шустрый. «Убийца! Зверь каких поискать? Мочит всех подряд, и сталкеров, и пиндосов. Причем не по-человечески. Нет бы пулю в голову, как положено, и снарягу с хабаром забрать. Тогда понятно все было. А так долбанет чем-то по башке, с ног собьет, свяжет, живот вскроет, засунет в кишки взрыв пакет, фитиль подожжет и уйдет. А фитиль длинный оставляет. Лежи, любуйся и жди маленького бадабума». Жуть, одним словом. После взрыва человек-то еще долго живой остается, с кишками, порванными в лоскуты. «А почему этого садиста черным сталкером прозвали?» — спросил я. «Видели его», — сказал торговец. «В черный он рядится по самые уши. В тени хрен заметишь. В зоне-то, сам знаешь, солнца, считай, не бывает. Так что для того, кто умеет в тенях шхериться, самое то оно». Я задумался. Какая-то мысль пыталась зацепиться за сознание. Ну, бывает такое. Вроде вот-вот придет понимание, в миллиметре ты от него. А нет. Словно крупная рыба с крючка срывается, то, что дергало только что за леску. И вновь плавная река забвения несет вместе со своими водами важнейшие мысли, которым никогда не суждено стать частью твоей жизни и, возможно, изменить твою судьбу. «А еще, говорят, у Харона помощник объявился», — продолжил Шустрый, окончательно прервав мои попытки сосредоточиться и вспомнить нечто очень важное. «Отморозок тот еще, но мудрый, как псевдогадюка. То, что пиндосы монолит финансируют и экипировкой снабжают, давно уже ни для кого не секрет. Так этот дальше пошел. Теперь с его подачи наемники вообще заказов со стороны не берут. Перекупил их новый помощник Харона на корню. Так что сегодня на дикие территории уже не сунутся. Банда Бехрама на монолит шарашит, и всех посторонних ее снайперы отстреливают за километр до границы». «Оно и раньше почти то же самое было», — сказал я. «Тоже, да не тоже», — мрачно проговорил Шустрый. «Раньше монолит сидел себе в Припяти и дальше выжигателя мозгов нос не совал. Сейчас же, с подачи пиндосов и при поддержке подразделений «Антитак», их бойцы всю зону к ногтю прижимают. И довольно успешно. Милитари оказалось между двух огней. С севера монолит, с запада наемники. Ну, свобода по шапке и получила. Еле ноги унесли с армейских складов. Так что теперь милитари уже под монолитом. Вместе с оружием и боеприпасами. Полагаю, законсервированные склады бункеры они уже вскрыли. Думаю, Росток на очереди. И хоть Воронин и гоношится, мол, пусть попробуют сунуться и все такое. Мое мнение следующее. Извини за каламбур, но долго-долгу не продержаться. Что еще? Научникам все до фени, лишь бы их не трогали. Да пиндосам, в общем-то, по барабану шайка яйцеголовых на янтаре. Их консервную банку с бронеколпаками вскрывать геморроя не оберешься. Поэтому с Сахаровым монолитовцы очень любезны и торгуют вовсю. И что в остатке? Ренегаты, которые за медузу родную маму продадут. Или валерьян с кучкой вольных сталкеров. Все они бойцы до первого прорвавшегося через аномалии подразделений антитагов в нанокостюмах, которые калаш только в упор пробивает. Думается мне, что еще месячишка-другой и наших вояк вежливо попросят с кордонов парней в зеленых беретах. И ничего им не останется, кроме того, как удалиться, гордо подняв голову. «Дела!» — протянул я. «Не то слово!» — кивнул Шустрый. «Старая зона последние деньки доживает. Монолитовцы с наемниками в ней каждую тропку знают, потому валерьяну с Лукашом и Ворониным ничего не светит». «Ну, насчет последних деньков, это ты загнул!» — хмыкнул я. «Если зона не захочет, значит, все будет по-старому. Или по-новому, если захочет». «Это да!» — кивнул торговец. «Тут не поспоришь». «Слушай», — сказал я, внезапно осененный одной мыслью. «А ты случайно не слышал? На днях девчонка периметр не переходила? Ну, фигуристая такая, волосы золотистые, глаза синие». Когда девушка уходит от тебя, заноза в сердце все равно остается. И каждый думает, что если вернуть все как было, соднить перестанет. При этом прекрасно зная, что обманывает сам себя. Как было, уже никогда не будет. А если и будет, то, скорее всего, плохо и недолго. Или сильно по-другому. Но почему же, осознавая все это, каждый из нас все равно пытается вернуть прошлое? Шустрый внимательно посмотрел на меня, потом на тарелку, потом снова на меня. «Тебе это точно надо?» — спросил он. «Мне это точно не надо», — честно ответил я. «И никому это не надо. Но все-таки она в зоне?» Шустрый кивнул. «А может, просто он был слишком пьян, его просто немного качнуло вперед?» Переспрашивать я не стал. Тем более, что четверть часа, о которой говорил торговец, уже 5 минут как миновало. «Удачи, Шустрый», — сказал я, поднимаясь со скамьи. «Удачи, снайпер», — прилетело мне в спину. Торговец не обманул. В туалетном бачке обнаружился герметичный пластиковый пакет с заказом. Я тщательно вымыл руки, обтер пакет туалетной бумагой, распечатал. «Ого! Пистолет! Глушитель отдельно. Коробка на 40 патронов 45 ASR с надписью «Made in USA». 10 в магазине. Нормальная тема и для удобства расчета, и чтобы пружину не перегружать без надобности. И запасной магазин в придачу сверх договоренности. Молодец, Шустрый. Я привычно проверил оружие. Отличная машинка. Для начала сойдет. Положив пистолет с отсоединенным глушителем в специальный потайной карман под подкладкой куртки, я распределил по карманам остальное и непринужденной походкой покинул место общего пользования. Шустрого в зале уже не было. Губастая официантка убирала его стол, составляя на поднос пустые банки из-под пива и грязные тарелки. Новичков тоже след простыл. Не исключено, что торговец увел их за собой, словно дудочник из немецкой легенды, оперативно вдув им в уши свой вариант средневековой волшебной музыки. Лишь двое военных, старший сержант и лейтенант, умяв по банке китайской тушенки, хлебали на десерт мутное разливное пиво из тяжелых стеклянных кружек, чудом сохранившихся еще со времен застоя. Я направился было к двери, прикидывая на ходу, как бы мне половчее перебраться за периметр. В настоящее время у меня уже было как минимум 2 причины для того, чтобы вернуться в зону. Но военные, похоже, сейчас были в той кондиции, когда человек еще не пьян, но уже не трезв. И безудержный удаль, порожденный промежуточным состоянием разума, требует либо нажраться в хлам, либо выплеснуть на кого-нибудь раздражение в случае, если продолжение банкета по каким-то причинам невозможно. «Глянь, Роднянский, какая рожа черная!» — громко сказал лейтенант. «Пока мы тут кровососов кормим, они, мля, в ницах хари свои коптят!» Судя по упитанной Летехиной ряжке и нулевому камуфляжу без малейших следов пребывания в зоне, кровососа он видел только на картинке. Но это уже был малозначительный факт его биографии. Просто мой мозг выдал бесполезную информацию и быстренько начал перестраивать нервные импульсы в соответствии с обстановкой. «Точно, товарищ лейтенант!» — поддакнул подчиненный, в лапище которого пивная кружка казалась предметом из детского кухонного набора. «Прям негритос северных кордонов!» Я шел мимо, не обращая внимания на пару подвыпивших служивых. Вряд ли Шустрый слил им информацию про меня. Такого торговца с бывалыми сталкерами себе не позволяли. Хотя, если зона и вправду так сильно изменилась, то не исключено, что и законы в ней стали несколько иными. Пройти до выхода из ресторана мне оставалось шагов 10, не больше. Как вдруг лейтенант слишком ловко для пьяного бросил в меня пустую банку из-под тушенки. «Лови!» Хватать руками заляпанную жиром банку в мои планы не входило. Я просто отклонился вправо, и жестянка, разбрасывая в воздухе кусочки желе, просвистев в сантиметре от моего носа, угодила точно в затылок официантки, транспортировавшей заваленный посудой поднос в сторону кухни. От неожиданности девчонка взвизгнула, словно подстреленная псевдоплоть, поскользнулась и вместе с подносом грохнулась на пол. Вилки, ложки, тарелки, звеня, полетели под ближайший стол. «Ах ты, козлина!» — с расстановкой произнес лейтенант, неторопливо отрывая зад от скамьи. «Официантку нашу обижать вздумал!» Вставал он медленно, как и положено командиру, ожидающему, что приданные ему силы немедленно ринутся в атаку. Силы ожидания оправдали. Сержант, довольно пружинисто для такой туши, вскочил со скамьи и ринулся ко мне, занося пудовый кулак для сокрушительного удара. Попадать под такую кувалду из костей и мяса в мои планы никак не входило. Поэтому я немного отклонился, на этот раз влево, одновременно делая шаг навстречу противнику. Над правым ухом рассекло воздух дробящее орудие с набитыми костяшками пальцев. Я же, продолжая движение вперед, прихватил сержанта за его фору и резко выбросил вперед правое колено. Эффект получился ожидаемый, словно кусок мяса резко насадили на стальной шампур. Удар пришелся вниз живота, под моим коленом ощутимо хрустнула лобковая кость. Сержант охнул и сложился пополам. Его горло легло на мое правое предплечье. Захлёст кистью затылка произошел словно сам собой, по инерции. Короткий поворот корпусом, и туша, мало не в полтора центнера, со всего маху грохнулась на спину, широко расставив ноги. Серьезную ошибку совершают родители, уча детей, что бить противника в пах нехорошо. В нежном возрасте слова старших записываются в памяти, порождая идиотские правила, соблюдение которых может стоить жизни в реальном столкновении. Того, кто собрался вас покалечить, нужно калечить раньше, чем он осуществит задуманное. Причем наиболее простыми и доступными способами. Особенно, если тот противник вооружен. Я резко ударил каблуком вниз, словно паука давил. Страшное дело, когда обломки лобковой кости при повторном ударе рвут нежные паховые ткани. Зато надежные. От нереальной боли мозг гаснет, словно перегоревшая лампочка. И рука, рефлекторно тянущаяся к пистолету, спешно хватается за источник боли. Словно это может помочь сознанию не провалиться в спасительное небытие. Вся сцена заняла не больше секунды. Лейтенант, осознав, что его авангард был разгромлен за время, необходимое для того, чтобы растерянным голосом произнести «Твою мать!», довольно проворно выдернул из кобуры пистолет. Однако я не стал дожидаться, пока военный совместит линию выстрела с моим телом. Бросившись вперед, я успел перехватить оружие за ствол и совершить элементарные движения, резко повернуть его дульным срезом к хозяину. Указательный палец лейтенанта соскочил со спускового крючка, рукоять вывернулась из ладони. Я же, продолжив движение руки, занес огнестрельный кастет и рубанул им наискось по точке, подробно описанной еще Гомером в его «Одиссее», как оно там у древнегреческого классика. «Одиссей же по шее ударил под ухом и кости все внутри раздробил. Багровая кровь полилась изо рта, стиснувши зубы со стоном, Ир в пыль провалился, топая пятками озимь». В моем случае военный оказался хлипче противника Одиссея. Просто рухнул на пол, словно срезанный очередью из ПКТ. Оно и понятно. Перелом сосцевидного отростка не хухры-мухры, а натуральная черепно-мозговая травма. Я быстро осмотрелся. Никого. Только голоса на кухне. Женский и два мужских. Не иначе почуяли что-то и удалились, дабы не попасть ненароком под раздачу. И это весьма правильно с их стороны. Одним прыжком преодолев расстояние, отделявшее меня от порога заведения, я быстро перевернул висящую на двери табличку «Открыто», захлопнул ее и клацнул внутренние щеколды, больше напоминавший стальной засов. Отлично. Минут 5 у меня, надеюсь, есть. Однако следовало разобраться еще в одном вопросе. В руке у меня было зажато что-то странное, ранее невиданное. Анатомическая рукоять, удлиненный ствол, довольно незначительный вес для такой дуры, не иначе рамка полимерная. И надпись на затворе. Форт 2103, Кал 9 на 19, Made in Ukraine. Ай да летеха, какую продвинутую машинку себе отхватил. Хотя в большинстве случаев успех зависит больше от того, кто оружие в руках держит, а не от навороченности ствола. Но я туда же, конечно, что была сегодня не на стороне хозяина эксклюзивного продукта украинских оружейных технологий, о котором я, признаться, даже и не слышал. У амбала на ремне висел обычный затертый ПМ, которых в зоне море. Потому я только сдернул с пистолета затвор и выбросил возвратную пружину под стол. Мало ли, вдруг сержант очнется раньше времени и решит стать героем. После чего я вернулся к поверженному лейтенанту. Неожиданно мне в голову пришла абсолютно безумная мысль. Летеха оказался примерно моего роста и комплекции. Содрать с него флору и напялить на себя – дело 2 минут. Берцы тоже подошли, хотя оказались чуть великоваты, но это мелочи. Документы в левом нагрудном кармане – отлично. И магазин запасной в специальном кармане штанов. Хорошо бы, чтоб не пригодился, но что-то в свете последних событий слабо в это верится. Переодевшись, я навернул на альпийца глушитель и сунул пистолет за пазуху, так, чтобы глушак пришелся под ремень, на котором висела кобура с фортом и кожаный чехол с наручниками. Снимать его лишние полминуты, так что пусть болтается. Итак, 2 навороченных пистолета, камуфла и документы лейтенанта ОСНГ – неплохое начало, правда, сильно опасное для здоровья. Пожалуй, даже переползание через колючку периметра и минные поля не настолько рискованное занятие, как нападение на военнослужащих, тот периметр охраняющих. То, что я защищался, естественно, никогда не доказать, да и некому доказывать будет. Отведут к первому кольцу, шлепнут и выкинут в зону. На следующее утро мутанты и костей от трупа не оставят. так что выбор у меня невелик. А может быть, даже где-то хорошо, что все так получилось. А вот насколько хорошо, это мы узнаем в ближайшем будущем. Взяв со стола военных недопитую пол-литровку питьевого спирта, я вылил ее на свою модную одежду, которую бросил в горящий камин. Дорогущие шмотки обиженно затрещали, пожираемые жадным огнем. В помещении ощутимо завоняло горелым. «Ну что, военные, все там у вас?» В зал из кухонного закутка сунулась усатая откормленная морда, не иначе хозяин второго кольца. «Все», — сказал я, приставив к мгновенно вспотевшему лбу хозяина глушитель альпийца. «А теперь кругом и шагом марш обратно». Хозяин второго кольца выполнил команду с проворством духа со стажем и метнулся в кухонный туман, пожалуй, даже слишком поспешно. Я шагнул следом и посторонился, пропустив мимо себя удар разделочным топором. За косяком стоял некто в грязно-белом облачении с внушительным животом наперевес. Наверное, повар, решивший, что ему удастся то, что не удалось профессионалам. Тяжелый топор на длинной ручке, не встретив сопротивления, воткнулся в пол, потянув за собой хозяина. Ну, я и долбанул рукоятью альпийца по возникшему передо мной жирному затылку. Не ждать же, пока повар повторит попытку разделать меня, словно говяжью тушу. Мигом обмякшее тело повара мягко плюхнулось на живот и распласталось на полу, разбросав руки и ноги, словно большая морская звезда. Я перешагнул через него и осмотрелся. Кухня как кухня, по которой давно плачет санэпидстанция. Большая и вонючая. Плиты, баки, лопатки-поварешки, развешанные на стенах, и кружки-тарелки в специальных проволочных подставках. Хозяин, прижавшийся к краю длинного стола, и белый от страха, словно его мукой обсыпали. Официантка у стены, тоже бледная с лица, несмотря на румяна, уставившаяся на меня большими коровьими глазами. И большая стальная дверь, которая в кухне явно не место. «Там что?» – качнул я стволом пистолета в сторону странной двери. «А мне», – сказал хозяин, явно уступавший в отваге своему повару. «Загон», – пискнула официантка. «Загон? Что за загон?» Я подошел к двери, с усилием провернул штурвал, вмонтированный в ее центр, и потянул на себя. И сразу же мне в уши ударил многоголосый визг и лай. Я заглянул внутрь и присвистнул. В довольно большом помещении вдоль стен стояли тесные вольеры, в которых сидели самые обыкновенные собаки. Большие, средние и маленькие собаченцы, в основном беспородные и лохматые. Правда, среди них я углядел весьма габаритного кавказца, ротвейлера и даже бультерьера, тут же уставившегося на меня маленькими равнодушными глазками. Все обитатели загона были облезлыми, грязными и неухоженными, но не настолько, чтобы не отличить этих обитателей подворотен от мутировавших безглазых тварей зоны. Я обернулся и посмотрел на хозяина. Возможно, сейчас мой взгляд был похож на немигающий электронный прицел, вмонтированный природой в акулий череп бультерьера. «Как я понимаю, ты всех посетителей собачатиной кормишь?» – спросил я. Хозяин, немного пришедший в себя, пожал плечами и сказал с некоторым вызовом. «А что?» «Решил, наверное, что если я сразу его не пристрелил, то бояться нечего. Опасное заблуждение». «Ничего», — сказал я, мысленно прикидывая, сколько у меня осталось времени до того, пока военные обнаружат пропажу двоих сослуживцев. Что, впрочем, не мешало моему воображению прокручивать сцену. Вот эти двое кабанов вытаскивают из вольера визжащую собаку, отрубают ей голову, спускают кровь, обдирают. Повар понемногу приходил в себя и даже пытался подняться. Я подошел к хозяину ресторана, взял его за шиворот и втолкнул в вольер. Следом, ткнув в морду повара для наглядности глушитель моего ударно-стрелкового оружия, моментально привел толстяка в чувство, после чего отправил его следом за боссом. «Что вы собираетесь делать?» – взвился хозяин из глубины загона. Похоже, почувствовал, что одним заключением за стальной дверью дело не обойдется. «А ничего», — сказал я. «А что решат они, то их право. Теперь вы с ними на равных». После чего тремя выстрелами из альпийца сбил замки с вольеров буля, кавказца и ротвейлера. И запер дверь. «Я никому ничего не скажу», — быстро проговорила официантка. «Я знаю», — произнес я, уверенный, что первому же вояке, освободившему поднос менеджера, будет вывалено все, вплоть до того, каким узлом я завязываю шнуровку трофейных берцев. Я быстро связал девицу ее же передником, прицепил за щиколотку наручниками к ножке тяжеленного стола и воткнул в рот кляп, свернутый из какой-то пропитанной жиром тряпки. «Ну, извините, не я виноват, что у них на кухне все такое стерильное. А носить батистовые платки в карманах ни я, ни оглушенный пистолетом лейтенант привычки не имели. Унюхав амбре самодельного кляпа, официантка замычала и закатила глазки. Отъехала. Ничего страшного. Думается мне, что в связке она, шустрый хозяин второго кольца, эта особа играла не последнюю роль. Так что каждому по заслугам, но дамам, как слабому полу, скидка. Обезвредив таким образом тех, кто мог помешать моему отходу, я прошел вглубь кухни, где обнаружил черный ход. Его просто не могло не быть. Не через зал же для посетителей загружали в вольер свежедоставленных собачек. Наружу я вышел уверенной походкой офицера, шествующего по неотложному делу и ненамеренного по пути отвлекаться на всякую ерунду. Обогнув ресторан, я направился к КПБ, возле которого замер БТР-4 «Буцефал», детище ВПК Украины. Машина грозная, гораздо мощнее своих предшественников, проржавевшие трупы которых догнивают в зоне безмолвными памятниками двух катастроф. Автоматическая пушка, автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет, ПТРК «Конкурс М» при достаточной доле везения способны превратить в огненный факел практически любой современный танк. При этом, насколько мне известно, машина эксклюзивная. Такие год назад в Украине можно было по пальцам пересчитать. И что у нее внутри, только хозяину зоны и известно. Я их только на картинках и видел. Но исходя из того, что с минуты на минуту либо из второго кольца вывалится кто-то из пленников, либо военные сильно заинтересуются, куда подевались их товарищи, особого выбора у меня не было. Возле бронетранспортера возились двое солдат. Один старательно подправлял кистью бортовой номер машины, второй держал банку с краской, отчаянно при этом зевая. Заприметив незнакомого летеху, решительно направляющегося в их сторону, военный захлопнул рот и что-то сказал товарищу. Тот обернулся, сделав при этом неловкое движение, отчего кисть мазнула по борту, и почти уже обновленная девятка превратилась в недоделанную восьмерку. Судя по забористому мату, выданному на смеси русского и украинского, ответственную работу художника выполнял Дембель, за время службы так и не усвоивший, что автомат даже во время художественных работ не стоит снимать с плеча и прислонять к колесу боевой машины. Зато военный впитал другое. Лейтенант он, конечно, офицер, но по статусу для дедушки не особо ужасен. А уж незнакомый, только что в часть прибывший, тем более. Поэтому, не особо стесняясь, он вдохнул новую порцию воздуха, наверное, решил продолжить рассказ о том, что он думает о сослуживце с банкой, и задохнулся. Не то чтобы порция кислорода в легких оказалась слишком большой, просто от незаметного с виду и правильно проведенного тычка кулаком в солнышко человек вполне может временно потерять способность дышать и, как следствие, извергать из себя поток инвективной лексики. Второй солдат от неожиданности открыл рот, то ли удивился, то ли заорать собрался. Выяснять мне было некогда, поэтому я просто хлопнул ладонью по донышку банки, и густая белая краска тягучей массой залепила лицо незадачливого подмастерья. Художник хрипел, держась за живот и сползая по колесу БТРа, но все это я видел уже краем глаза. Подхватив автомат, я распахнул дверь машины, очень надеясь, что смогу разобраться с управлением. Смог. Отделение управления не особо отличалось от хорошо знакомого мне БТР-80. И отлично. Теперь главное завести, и чтоб баки полные были. Машина завелась, что называется, с полоборота. Иначе и быть не могло. Хоть участок и более-менее спокойный, прикрытый от зоны первым кольцом, но случись после выброса новый гон мутантов, первому может понадобиться подмога. Поэтому машину военные держали в постоянной боеготовности. И спасибо им за это. Глядишь, в будущем после моего урока и личный состав будет также всегда начеку. Буцефал взревел двигателями и рванул с места с прытью боевого коня Александра Македонского, чье имя он носил. Стальные ворота КПП летели прямо на меня. Объехать бы их, но нельзя. Наверняка вдоль ограждения второго кольца имеется густо засеянное смертью минное поле на случай прорыва мутантов через передний край обороны. Было такое, и не раз в истории зоны. Военные, надо отдать им должность, весьма неплохо учатся на ошибках тех, чьи останки догнивают в зоне, либо уехали домой в цинковых гробах. Поэтому выбора не было, как и стрелка, который мог бы вынести ворота одним выстрелом из пушки. От удара машину ощутимо тряхнуло и даже ненадолго повело вправо. Но Буцефал свою задачу выполнил. Стальные створки сложились наружу, словно карточные, а в следующее мгновение и вовсе слетели с петель. Полосатый шлагбаум за воротами, который бдительный страж зачем-то начал опускать, БТР снес словно веточку, только обломки во все стороны полетели, и рванул вперед по накатанной широкой дороге. Теперь вопрос был только во времени. Насколько быстро военные с КПП второго кольца смогут предупредить своих коллег в дитятках? 7 километров для такой машины – не расстояние. Судя по тому, как Буцефал летел по разбитому шоссе, он и по проселочной дороге 60 км в час выдаст свободно. Но иногда 1,5 км в минуту – это очень и очень медленно. Как всегда это бывает в критические моменты, время растянулось, словно давно перемалываемая челюстями жевательная резинка. Я уже видел асимметричные треугольные крыши дитяток рядом со способным держать круговую оборону кирпичным блокпостом и установленные возле тройной ограды из колючей проволоки огромные плакаты, наверняка призывающие безумцев вроде меня не пытаться проникнуть на охраняемую территорию. А еще я видел, как неторопливо, куда же этот псих на БТРе денется, разворачивает башню, перегородивший дорогу танк, по виду смахивающий на Т-90, но в то же время с бросающимися в глаза отличиями. Сплошь закрытая броней ходовая часть, динамическая защита, похожая на пластинчатый доспех средневекового самурая. Не иначе, оплот, еще одно детище украинской военной мысли. Да уж, не повезло так не повезло. Танкисты не особенно суетились, практически уверенные в том, что стрелять не придется. Ну какой идиот, пусть даже в бронетранспортере, попрет на современный танк со 125-миллиметровым орудием. Вон командир даже из люка высунулся посмотреть, чем все кончится. Одно дело в приборы пялиться, другое — своими глазами полюбоваться на чудо невиданное. Им, видать, уже сообщили, что неизвестный камикадзе в одиночку спер БТР. Вот и не опасался офицер получить горячий привет из боевого модуля Буцефала, зная об отсутствии в нем командира и стрелка-оператора. Но у меня просто не было выбора. Свернуть с дороги нельзя. Увидят, что пытаешься улизнуть, просто стрельнут вслед ПТУРам, от которого, виляй не виляй, уйти не удастся. Остановить машину и сдаться? Можно и так. Проживешь на 10 минут дольше. Выведут за стальные ворота первого кольца и пустят пулю в затылок или вздернут на ближайшем дереве, чтобы не тратить боезапас. Что называется, с возвращением, сталкер, упокой тебя зону. Поэтому я и гнал машину на предельной скорости прямо на танк, орудие которого медленно опускалось, готовясь выплюнуть бронебойно-подкалиберный снаряд либо ракету, управляемую по лазерному лучу. Видать, поняли танкисты, что сворачивать я не собираюсь, и решили не рисковать. Правда, решили поздно. Танк тряхнуло, из ствола орудия вырвался дымок, но наблюдал я все это уже в полете, покинув кабину БТРа за мгновение до выстрела. Кстати, весьма болезненное это дело – прыгать из машины на полном ходу, даже для тренированного тела, и без участия мозга, умеющего рефлекторно кувырком гасить удар об землю. Я покатился в придорожные кусты, словно перекати поле, гонимое по траве приближающимся выбросом. Не мутант, помесь псевдоплоти с изоморфом, а легкий шар из высохших стеблей. Хотя, думаю, и мутанту от выброса не поздоровится, если не успеет забиться в какую-нибудь нору. Ну вот, опять мысли ни к селу, ни к городу во время самого что ни на есть экстрима. Хотя чем еще заниматься, когда тело само знает, что ему делать? Ну и кинопленка времени, как обычно, опять распадается на отдельные кадры, которые потом, если выживу, конечно, так и будут вспоминаться олиповатыми картинками, словно бы чужой жизни, но никак не моей. Потому что далеко я не герой фантастического боевика, чтобы с пистолетом на танк переть. Но когда кроме пистолета ничего за душой нет, то что еще остается делать? Итак, совершив двойной перекат, я вышел в положение стрельбы с колена, держа в руках все того же альпийца. Кобуру с фортом расстегивать это целых полсекунды, а у меня их не было. Автомат остался в кабине. И зачем, спрашивается, с собой тащил? Привычка, наверное, надо, не надо хватать бесхозное оружие. Вдруг пригодится. Сейчас не пригодилось. Тем более, что сожалеть было не о чем. Трофейного автомата уже не существовало в объективной реальности. Он вместе с Буцефалом превратился в груду металла, раздираемую огнем, которая все же по инерции, разваливаясь на ходу, продолжала лететь прямо на танк. Конечно, оплот был рассчитан на гораздо более серьезные атаки, и вряд ли чем могла ему повредить куча останков уже фактически уничтоженного БТРа. Но с другой стороны, водителя можно было понять. Летящая на тебя масса огня и металла не вызывает желания познакомиться с нею поближе. Да и стоимость танка в несколько миллионов американских долларов обязывает военнослужащих холить или леять вверенную им технику, а не экспериментировать, подставляя ее под удар разодранного взрывом БТР. Короче, танк попятился назад, причем довольно резво. Командир, осознав, что может получить осколок промеж глаз, попытался нырнуть обратно в недра башни, но сделал это недостаточно быстро. Альпиец, уже пристреленный мной по замкам собачьего вольера, выплюнул кусочек свинца, и танкист сполз внутрь башни, не успев отдать команду водителю немедленно прекратить позорное бегство с поля боя. Ведь любое бегство чревато последствиями. Задняя часть танка въехала в ворота, которые от удара многотонной машины просто рухнули плашмя внутрь зоны. Путь был открыт. Я стартанул с места, словно спринтер, твердо решивший повесить себе на шею олимпийскую золотую медаль. Правда, у меня была более существенная мотивация. В случае, если я не преодолею дистанцию за отведенное время, вояки просто-напросто приговорят меня к высшей мере без суда и следствия и тут же приведут приговор в исполнение. Я видел, как из обоих зданий блокпоста выбегали военные, и их многоэтажный мат, адресованный танкистом, был мне отлично слышен. Не так уж далеко от комплекса зданий Дити, так совершила я свое десантирование. Метров 200-300, не больше. И я несся по пересеченной местности со скоростью чемпиона по бегу на короткие дистанции, а может и быстрее, попутно представляя, как это выглядит со стороны. Летеха с длинноствольным пистолетом в руке чешет на всех парах по полю. Откуда чешет? Зачем? «Он здесь!» – заорал я дурным голосом. «Держите, а то в зону уйдет!» Текст был безыскусен и понятен. Кто здесь и куда должен уйти, никто не переспрашивал. Танк сдал вперед, освобождая проход в ограждении, и отделение военных числом 10 человек просочилось в брешь, проделанную танком. Правда, в зону они идти не спешили, ждали приказа вышестоящего начальства. А может, просто боялись. Территорию за ограждением вряд ли можно было считать безопасной для мациона, даже при наличии автомата в руках. «За ним!» – заорал я, сжигая последние остатки воздуха в легких. Вояки растерянно крутили одинаковыми шлемами сфера, надеясь получить более четкие указания. Вроде через пролом никто не пробегал, но в то же время Летеха не зря же так разоряется. Из кирпичного здания слева выскочил заспанный майор, на ходу расстегивая кобуру. «Чё такое нах?» — рыкнул он. «Чё за нах творится? Кто мне в ворота повалил, уроды?» «Он там!» — ткнул я стволом пистолета в мрачный, безжизненный пейзаж за забором, пробегая мимо. «Этот урод командира нашего завалил!» — подлил масло в огонь стрелок, высунувшись из люка. «Держите его, мужики!» Стрелок сыграл мне на руку. Военные, наконец решившись, рванули в зону через пролом. Я же, немного подстав, вовремя обернулся. Танкист, положив локти на броню, целился мне в затылок из табельного пистолета. Из пулемета, что ли, не сообразил полоснуть? Или своих очередью боялся задеть? Или, осознав, что не осколок образовался во лбу командира танка, а аккуратное пулевое отверстие, он понял что-то? А что именно понял, пока не осознал. Бывает такое, шок называется, от событий, которые происходят слишком быстро одно за другим. Тем не менее, выяснять, с чего это стрелку оплота пришла в голову блажь поупражняться в стрельбе из пистолета, я не стал, а просто отработал на опережение. Уж извините, люди, но когда вы пытаетесь убить меня, я делаю то же самое, но обычно немного быстрее. К тому же, не я затеял эту заварушку. Глядишь, не докопайся до меня в ресторане ваши коллеги, полз бы я сейчас тихо, мирно по минному полю и никого не трогал. Но, видать, не судьба. Стрелок стек внутрь башни, повторив путь своего командира. Я же рванул в зону вслед за военными. «Туда!» — показал я на темную стену леса, крайним в цепи солдатам, которые осторожно приминали берцами серую траву зоны, словно каждая травинка была стальным шипом, способным пробить подошву вместе со стопой, и быстро пошел в указанном направлении. «Вот сам туда и иди!» — услышал я тихое напутствие в спину. «Чокнутый, блин!» «Лейтенант, куда?» Я узнал рык майора. Плохо. Если он что-то понял, до леса не дойду. Десяток автоматов превратят меня в дуршлаг раньше. А осталось-то до спасительных деревьев всего ничего. Пара десятков метров. «Трусишь, майор?» Бросил я через плечо, не останавливаясь. «Там скрылся государственный преступник. Причем по твоей вине». «Да как ты разговариваешь, щенок, муля? Ёханый ты нах! По моей вине? Да я тебя!» Пять шагов. Спасибо тебе, майор, за то, что у тебя такой громкий голос, которым ты умеешь ругаться длинно и забористо, заглушая недоуменные вопросы подчиненных на тему, с какой-то радостью незнакомый Летеха вот так запросто уходит в зону. Правда, ругаешься ты зря. Ведь это действительно по твоей вине я сейчас иду там, куда ты не сунешься никогда, потому что и вправду трусишь. Ты, как и твои подчиненные на кордоне, отчаянно боишься этой относительно небольшой 30-километровой территории, где путь очень часто измеряется не километрами, а днями, в течение которых ты проходишь гораздо большее расстояние и порой остаешься на месте до тех пор, пока не станешь добычей мутанта, аномалии или бандита-мародера. Ты заливаешь свой страх дешевой водкой, скрываешься от него за дымом сигарет, набитых дурью, и заглушаешь его собственным рыком. Но он навсегда останется с тобой, даже если ты уедешь отсюда далеко и навсегда. Потому что зона не приняла тебя. Ты чужой для нее, и никогда ты не скажешь ей, дотронувшись до коры дерева, изуродованного радиацией и аномальной энергией выбросов: «Ну здравствуй, зона! Ты звала меня, и вот я вернулся».